каждый вечер, строго начиная с 23:00, подтвердил Торск с нескрываемой профессиональной гордостью, в его голосе звучали нотки предвкушения. Хочешь попробовать свои силы? Сегодня открытый турнир для всех желающих, любой может принять участие, было бы достаточно желания рисковать и кредиты на обязательный входной взнос. Я... Изобразил я глубокое сомнение, нервно и опасливо поглядывая на мускулистых бойцов, разминающихся в углу. Да кому я, простой техник, нужен в таких серьезных делах? Последний раз по-настоящему дрался лет 10 назад, и то получил болезненно по носу от какого-то пьяного докера. Лучше поставлю садку-другую на кого-нибудь из здешних прославленных профессионалов. Торск усмехнулся, обнажив ряд сверкающих золотых зубов и несколько металлических имплантов. Не говори так скромно, парень. У нас всякие бывают участники, от закаленных в боях бывших военных до обычных уличных драчунов из портовых кварталов. Главное — искреннее желание попробовать свои силы и наличие денег на входной взнос. Иногда неопытные новички неожиданно для всех удивляют публику и даже выигрывают турниры. И сколько требуется заплатить за участие? Ровно 10 тысяч кредов. Призовой фонд формируется исключительно из взносов всех участников плюс определенные проценты от общей суммы ставок зрителей. В зависимости от количества желающих рискнуть, можно весьма неплохо заработать на одном вечере. Сделал вид, что глубоко задумался, мучительно пытаясь свести концы с концами в своих скромных финансах. 10 тысяч у меня вроде бы есть, пробормотал я крайне неуверенно, словно пересчитывая в уме последние сбережения. Но если проиграю безвозвратно, тогда совсем без денег останусь, даже на еду не хватит. Значит, проиграешь и останешься ни с чем, философски пожал массивными плечами Торск, как будто речь шла о самой обыденной вещи. Но если выиграешь удачно, забираешь весь банк целиком минус небольшая комиссия нашего заведения. В прошлом месяце один обычный техник с грузовых доков выиграл целых 200 тысяч кредов за один единственный вечер. Теперь уже в доках не работает, открыл собственное небольшое дело. В этот напряженный момент тяжелые металлические двери бара с громким лязгом распахнулись, и в прокуренный зал вошли хорошо знакомые мне лица. Варлок, массивный, внушительного вида аварец, одетый в дорогую черную куртку из настоящей высококачественной кожи, неторопливо занял просторный столик недалеко от ярко освещенной арены в сопровождении двух профессиональных телохранителей. Один из них, высокий и худощивый, с холодно поблескивающими кибернетическим имплантом вместо левого глаза, методично и непрерывно сканировал весь зал острым взглядом. Второй, приземистый и чрезвычайно мускулистый, держал руки так, что было отчетливо видно, под расстегнутой курткой надежно спрятано серьезное оружие. Варлок что-то говорил своим преданным людям негромким, но властным и командным голосом, время от времени внимательно оглядывая шумный зал холодными серыми глазами хищника. Он незаметно для посторонних кивнул еще нескольким вооруженным разумным, стратегически разместившимся по залу двумя небольшими группами. А тот здоровяк там в углу, кивнул я в сторону Варлока, стараясь говорить как можно обыденнее и незаинтересованнее, тоже участвует в турнирах как боец. Варлок. Торск заметно понизил голос и машинально осторожно оглянулся по сторонам. Нет, он больше наблюдает со стороны и делает крупные денежные ставки. Очень крупные ставки на миллионы. Хотя, если сильно захочет участвовать, бармен многозначительно пожал плечами, оставляя фразу незавершенной. В общем, лучше не попадаться ему на глаза в плохом настроении и не привлекать лишнего внимания. Решай быстрее с участием в турнире. Регистрация желающих закрывается ровно через полчаса, и желающих рискнуть уже 7 записалось в списке. Ладно, черт с ним, я сделал глубокий театральный вздох, мастерски изображая человека, который идет на последний, отчаянный риск в своей жизни. Записывай меня в участники. Может быть, в этой проклятой жизни хоть раз мне действительно повезет. Глава 19 перевел ему требуемые 10 тысяч кредитов, и на нейросеть получил номерок участника под счастливым номером 7. Торск аккуратно записал меня в официальные списки на бои как «Техник Джо», простое имя, которое я назвал самым первым. Оно было первым, что пришло мне в голову в тот момент. «Основные бои начнутся ровно через час», — сообщил он информативно, наливая себе что-то крепкое и янтарного цвета и быстро опрокидывая маленькую рюмку одним глотком. «Пока можешь внимательно посмотреть, как другие опытные бойцы дерутся, тщательно изучить их индивидуальные стили и приемы. Очень полезно для неопытного новичка». На ярко освещенной арене как раз завершался показательный бой между двумя местными постоянными завсегдатаями. Один из них, невысокий, жилистый мужчина средних лет с множеством старых боевых шрамов на мускулистом торсе, методично и профессионально разбирал более крупного и массивного противника точными, выверенными ударами по самым болезненным точкам тела. Все его движения были холодны и расчетливы без малейшей лишней энергии, без эмоций и показухи. Движения были четкими и снайперски выверенными по своей точности и холодной эффективности, и я понял, что не я один, здесь хороший боец. «Кто это такой?» Спросил я у соседа по длинной барной стойке, худощавого мужчины с характерно дрожащими руками хронического алкоголика. «Зарек», — ответил тот хрипло, не отрывая покрасневших глаз от напряженного поединка. «Местная непобедимая звезда последних месяцев. Уже полгода подряд никто его победить не может, даже близко не подобрался. Говорят, знающие люди, раньше служил в армии, в элитном спецподразделении разведки. Собственно говоря, в информационной сети были выложены записи всех его боев, и я уже давно тщательно изучил манеру боя и технику всех местных признанных бойцов. Внимательно изучил и этого бойца, скрупулезно анализируя каждое его движение и приемы. Все у него было как у хорошо отлаженной боевой машины, а не живого человека с его естественными ошибками и спонтанностью. А он не модифицированный, случайно. Осторожно поинтересовался у него, стараясь говорить максимально небрежно. Биологические импланты, усилители рефлексов. Откуда мне, простому лифтеру, знать такие тонкости? Пожал костлявыми плечами сосед, делая большой жадный глоток из мутного, грязного стакана. Никто ведь специально не проверяет участников на допинг и импланты. Строгого запрета на модификации нет в правилах. Главное, что дерется хорошо и стабильно приносит неплохую прибыль заведению. Деньги, как известно, не пахнут. Через несколько напряженных минут в полупустой бар неторопливо вошел Дарс. Он был одет в неприметный серый костюм среднего качества, типичный внешний вид обычного торговца средней руки, каких присутствовали тысячи на любой крупной космической станции.